Я всегда завидовал их чисто спортсменскому самообладанию и хладнокровию. У нас тут битва на носу. Я, например, весь изнываю в ожидании, места себе не нахожу, а этим хоть бы что. Все, буду качаться. Я, конечно, товарищ пожилой, 26 — это ведь более четверти века, но до полной дряхлости мне еще далеко. Хочу стать таким, как Федя, хотя бы наполовину. Если внятно поставить задачу и как следует обосновать мотивацию, думаю, у меня получится. В Ауди места для меня не нашлось. Я присоединился к Борман Роме и сходу высказался по существу вопроса. Полагаю, вы в курсе, по чьей прихоти мы здесь торчим? В курсе, беззаботно подтвердил Борман. У тебя там что-то не срослось с чеченами. У меня не срослось, взвился я. Я там бился, как лев, отражая нападки всей сети на ваш тупой ролик. Где это ты бился? С недоверием уточнил Борман. Да это фигурально, балда. В форуме я бился. Меня за ваш ролик только ленивый не панул. Ну вот и прицепился один, униженный и оскорбленный. Вариантов было аж целых два. Просить прощения за правду, сказанную в глаза, или принять вызов. Ну и молоток, похвалил Борман. Это был правильный выбор. Я, может быть, и молоток, мстительно хмыкнул я. Но биться придется тебе, потому что на бой вызвали именно Бормана. Запросто. Борман с хрустом потянулся и щелкнул костяшками пальцев. Порывок, как тузик горелку. Запросто. А он, между прочим, мастер спорта по панкратиону. Как мага, вставил Рома. Не, с магой мне не справиться. Слегка озаботился Борман. Если как мага, тогда надо будет Федю объявить Борманом. Мной, то есть. Ну вот, уже трезвая мысль, одобрил я. Надо обсудить это с Федей. Да не, наверное, не надо. Борман опять обрел привычное легкомыслие. Вряд ли он такой, как мага. Мага — второй боец после Феди. Таких по пальцу можно сосчитать. Ни Федя, ни мага никогда не торчат в интернете и ни разу в жизни не заходили в эти ваши козлинные форумы. Так что завершите мысль, Борман не успел. У меня зазвонил телефон. Звонок поступил от Гены Ефремова. С чего бы это вдруг? Я вышел из машины и ответил. Привет корифеям русского сыска. Чем обязан? Гена был в меру нетрезв и озабочен. Его интересовало, где я нахожусь в сей момент. Ну, мы тут стоим на одной живописной полянке недалеко от МКАД. Федя с тобой? Оборвал меня Гена. Да. А кто еще там? Может, скажешь, что случилось? Может, на вопрос ответишь? Я пожал плечами и перечислил, кто у нас тут есть на полянке. «Значит, все верно», — зловещим тоном подытожил Гена. «Гена, не трави душу, что стряслось?» «Это ты мне скажи, что стряслось?» «Звонит твой друг, говорит, что ты поехал куда-то хрен знает куда, где тебя могут убить и требует немедля принять меры?» «Минутку. Я понял, какого друга он имеет в виду. Он что? Тебе на мобилу звонит? Он звонит ответственному. Спрашивает, знает ли кто-нибудь Бормана. В принципе, Бормана знают все, но я как раз сегодня дежурю. Я говорю с ним, выясняю, что нужен не собственно Борман, а тот, кто за него пишет в сети. Я знаю, что это ты. И, короче, я дал ему твой телефон, так что, как только мы разъединимся, он будет тебе звонить. «А вот тут ты не прав, Гена», — возмутился я. «Зачем ты даешь мой телефон, кому попало?» «Кому попало, не даю», — возразил Гена. «Он знает тебя 10 лет. Кроме того, я взял его домашний адрес и быстренько пробил. Он тот, за кого себя выдает. Ты мне другое скажи. Что у вас там случилось? Может, вам помощь нужна? Мы справимся, — успокоил я Гену. Ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться. И вообще, Гена, я тебе скажу по секрету. Этот мой друг, он параноик. В каком плане параноик? Не понял, Гена. Да во всех планах. Какие только можно себе представить. Он настоящий маньяк. Если будет время, почитай, что о нем пишут люди в сети, и тебе сразу все станет ясно. Да некогда мне сейчас по сети шарахаться, буркнул Гена. У меня и без того дел полно. Ты уверен, что вам помощь не нужна? Может, ОМОН к вам прислать? Ну, тогда заодно и соседский мотострелковый полк. Отчего? Пусть прогуляются по свежему воздуху. Погода замечательная, не капает. Ладно, я понял. Смотрите там. Ведите себя прилично. Если что, звоните. Едва успел разъединиться с Геной, мой номер зазвонил вновь. Точно не помню, но номер, похоже, был тот же самый, что народное ополчение пытался всучить мне в личке. Я тебя слушаю. Это ты? Это я. А это ты? Слушай, сейчас не до приколов. Голос народного ополчения был полон нешуточной тревоги. Я Алексей. Для тебя просто Леха. А я Дима. Самое время познакомиться. Ага, вы уже в Боброво? Не понял. Откуда ты знаешь? Я это в личке писал. А я владелец сайта. Бесцеремонно напомнил Леха. У тебя теперь новый пароль — Духаст, латиницей без пробелов. Ну, спасибо. Пожалуйста. Ты зачем сообщил, сколько вас будет? Вас точно семеро? Ну, так договаривались же. Он спросил, сколько я привезу людей, я ответил. У нас же fair play. Да какой нахер fair play? Да ты понятия не имеешь, с кем связался. Вас там семеро? Это смотря как считать. Людей семеро. Я не боец. Один из нас пацан. Вернее, пацанов двое, но один полноценный боец, так что... А драться кто будет? Вот этот полноценный боец и будет. Он что, в самом деле боец? В смысле, шансы победить у него есть? Ну, скажем так, у него мало шансов проиграть. Он очень хороший боец. Ну, все, пиздец вам, совершенно серьезно заявил Леха. Этих еще нет? Нет, не подъехали. Может, перестанешь говорить загадками и объяснишь, в чем дело? Да какие в пизду загадки? Времени нету. Самое лучшее, что вы сейчас можете сделать, удрать оттуда как можно скорее. Ты можешь мне поверить на слово? Слушай, а чего ты так переполошился? Заинтересовался я. Я тебе вроде бы не брат, не сват. Я привык к тебе, буркнул Леха, и не хочу тебя терять. Мы его теряем, гнусаво проблеял я. Дурак, с горечью произнес Леха. За последние полгода мы потеряли дюжину лучших людей. Они добрались и до сети. Ряды русского сопротивления быстро тают. Ну все, я сейчас оплачу. Ну точно, дурак. У тебя проблемы со словарным запасом? Вам надо все бросить и бегом оттуда, нервно скрикнул Леха. Сделай себе одолжение, поверь мне на слово, я тебя прошу. Мы никуда не поедем, отчеканил я. Ты можешь ничего не рассказывать, дело твое. Но мы в любом случае останемся здесь. Кроме того... Ты понятия не имеешь, что за люди со мной. Тут один тип есть, он доброго десятка стоит. Если у этих людей при себе автоматы, тогда вопрос снят. Если нет, без разницы, сколько этот твой тип стоит. Да ты просто не знаешь этого типа. а ты не знаешь, с кем вы связались. Ну так скажи мне, долго тебя уламывать? Ладно, раз уж ты такой упертый, давай я хотя бы расскажу, во что вы вляпались. Давай, давай, разрешил я. Кстати, а как ты меня нашел?